Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня я встречаюсь с Кириллом Запорожцем. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Я это Алексей Орлов, и хочу уточнить, космограмма Сварога, насколько я понимаю, сегодня будет у нас тема. Да, сегодня очередная тема. Не могу сказать, что она заключительная, но она итоговая, потому что здесь на космограмме Сварога уже на звездное небо. Ну, все календари на звездном небе, на северном полушарии мы видим все инструменты, которые были переданы в Асгардсе, и не только, и 12 знаков зодиака классические здесь представлены, для того, чтобы мы могли с помощью разных инструментов определить влияние и значение. Значит, космограмма Сварога – это космограмма, в основе которой лежит сварожий круг или с помощью сварожьего круга построенная космограмма. Метода для того, чтобы читать эту карту, у нас будет два. Один метод называется «Громовный цветок», второй метод называется «Четыре приоритета личности». Это вспомогательные два колеса для того, чтобы прочитать основное колесо. Внизу, слева и справа под основным колесом, у нас имеются таблицы, в которые мы вписываем значения чертогов залов или созвездий градусов, где были те или иные космические объекты Солнца, Земли и Луны в момент вашего рождения, нашего рождения. В астрологии три основных объекта, в соответствии с которыми читаются карта, называются Солнце, Луна и Асцендент. Асцендент – это точка востока горизонта в момент нашего рождения. В общем, на востоке какое-то созвездие, какие-то звезды поднимались. И вот те звезды начинали подниматься на востоке в момент нашего рождения, и называется Асцендент. Это три глав астрологии определяют строение нашего тела, души и духа. Не только строение, но и вид, разновидность. То есть существуют разные виды ума, связанные с душой, или разные виды разума, связанные с духом, или разные типы тела. Да? Таким образом, тело определяется асцендентом. И вот сюда по-русски мы асцендент будем записывать как аза, точка аза. И сюда мы вписываем, допустим, такой-то градус такого-то созвездия или такой-то зал такого-то чертога. Здесь вы вписываете так, как вам удобно. Если вам удобно западное астрологическое подход, то тогда вы пишете градусы созвездия. Если вам близко славянская астрология, вы пишете здесь по-славянски зал, чертог. То есть космограмма Сварога подразумевает одновременное использование этой космограммы и представителей западной астрологической школы, и представителей северной астрологической школы Сварожьего круга. Более того, этой же космограммой смогут пользоваться и джиотиши-астрологи, потому что здесь у нас два вида зодиака на внешней части Сварожьего круга, о которой, ну, чуть позже я расскажу. Продолжу по поводу таблиц. Итак, точка аза или асцендента, которая оказывает большое влияние на тело. Луна, которая связана с душой, луна-месяц, да? Вот мы вписываем ее значение сюда. И позиция, где было солнце в момент рождения, да, определяет направление развития нашего духа, мы записываем вот сюда. Знаки, которые здесь представлены, это знаки, нарисованы в славянском астрологическим методом славянским. Да, то есть, как это мы обозначаем. Потому что на западе, да, а внизу вот здесь на белом фоне, как-то в западной астрологии, точка в круге Солнца, у нас руна Солнца вот такая вот. И это одна из 144 рун Харийской коруны, которая, как вы понимаете, здесь является основным инструментом картографирования судьбы. Хорошо, дальше пошли 3-9 земель. За Солнцем, Луной и точкой асцендента, за великим триглавом астрологии, пошли все 3-9 земель. Первая земля – Хорс, Меркурий. Сюда пишем координату, Меркурий где был. Да? Вторая земля – Венера. Третья – Мидгард земля. Потом Арей, Марс, Дея. И почему вот я не подряд иду, а в каждый раз в разную стихию из 9, соответственно, указываю. Потому что существует, как вы помните, 9 стихий и 3 9 земель, то есть 27. На эти 9 стихий делится по 3. То есть в стихии Земля, чакра, исток, у нас попадают первая планета от Солнца, Хорс, плюс 9. Десятая планета от Солнца, Нептун или Ний, плюс 9. Девятнадцатая планета от Солнца, Земля, Тора. Во вторую стихию, звезда и чакра Зарот, попадает вторая Земля от Солнца, Мерцана. Одиннадцатая Земля от Солнца, Ви, Плутон. И двадцатая Земля от Солнца, Прови. И таким образом мы заполняем все 9 стихий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В каждой стихии 3 планеты, то есть вот они 3 9 земель. В соответствии с этим мы трактуем карту, потому что это зависит также из чакры, зависит... связаны с уровнем сознания человека. Как мы помним, значит, не всякий человек человек, и вообще человека встретить очень редко. Чаще всего встречаются жители. В последнее время очень много нежити. Вообще запущена программа, частью которой является Григорианский календарь, которая переделывает жителей в нежить. Да? То есть живое делает неживым придатком телевизора с пультом управления и пачкой попкорна, да? С прививкой в теле и григорианским календарем в башке, да? То есть нежить. Но мы сейчас говорим за жителей. Жители – это 3 нижних энергетических центра – исток, зарод и живот. Если энергия поднимается до уровня сердечного центра – Перси, Лада и Леля, то тогда это уже не житель, это уже людина. Людина. Вот она здесь, Лада и Леля. Если чакра поднимается, энергия поднимается до уровня горловой чакры, устья, тогда уже получается, что эволюция людины вошла в стадию человек. И человек может, так же как житель людины, имеет 3 уровня. Да? То есть, допустим, житель у нас может быть, да? Смотрите, инстинктивный, который живет только на нижней чакре. То есть основная рабочая чакра у человека – покушать. Инстинктивный житель. Если еще наслаждение надо, телек посмотреть, да, то это сентиментальный житель. И третий вид жителя, который поднимается до уровня карьеры и уважения в обществе – житель разумный. То же самое, людина у нас волевая – это сердечный центр. Людина творческая – это чакра Лада. И людина созидательная – чакра Леля. Человек на самом деле два верхних энергетических центра, третий глаз и макушка, поэтому горловой центр тоже считается, что это людина, но уже святая. Человек же есть человек, ну как обычный, и есть также уже человек-ас. Вся эта, значит, концепция, как чакры связаны с уровнями сознания, передавалась в Асгардском духовном училище, и по этому поводу все написано, и много постов в интернете, тут я останавливаться не буду. Как это определяется, как они проявляются, эти жители людины, возможен ли брак, допустим, между жителем и людиной, да? Или невозможен, они не будут друг друга понимать. Поэтому, конечно... В общем, люди разных уровней ходят вокруг нас, и для того, чтобы узнать, какого уровня человек, надо смотреть не марку штанов вот, или машины, а надо просто пообщаться с человеком и понять, о чем он говорит, какие его интересы, да, только о себе он думает или за державу. Отсюда зависит уровень сознания и развития человека. Вот, ну, соответственно, человек ас и человек очень-очень редко встречаются, да, но вот людина святая, да, вот это встретить можно, да, с такими людьми хочется общаться. Кроме 3-9 земель и великого триглава астрологии Солнца, Луны и Асцендента, мы также будем использовать с вами лунные узлы, северный лунный узел Раху или Чернобог, и будем его вот такой руной славянской обозначать. Ну, эта руна так и называется, Чернобог. Это венецкие руны, о которых мы говорили несколько выпусков назад. И руной Мир или руной Белобог мы будем обозначать южный лунный узел или Кету. Раху или Чернобог показывает устремление человека, то направление, которое его в этой жизни интересует, то есть за каким опытом человек пришел, где находится интерес, будет показывать Чернобог. А то, откуда он ушел, показывает Белобог, он будет показывать багаж знаний, он будет показывать фундамент, который у человека есть, от которого он отталкивается для того, чтобы идти туда, куда зовет Чернобог. Чернобог и Белобог, как лунные узлы, всегда находятся напротив друг друга. То есть, если Чернобог находится в первом зале Вепря, то Белобог будет в первом зале Лисы. То есть, они всегда под углом, ну, в общем, 180 градусов, точно напротив друг друга. Когда это состояние называется оппозиция, то есть, планеты напротив. В данном случае они всегда напротив, они как друг с другом связаны, они парочкой живут. Друг без друга не существует, это братья-близнецы. Хорошо, кроме лунных узлов мы будем также использовать луны, те, которые были раньше, это Леля и Фатта. На Лелю так мы будем рисовать, Фатту таким образом. Это разрушенные луны. А также мы будем с вами использовать в космограмме Сварога фиктивные луны, так званую черную луну Лилит и белую луну Селену, которую мы с вами будем называть по-русски, черную луну мы будем называть Лилит Недоля, а белую луну Селену мы будем называть Доля. Да? И их обозначения также здесь представлены. Поэтому сколько у нас точек на карте появится? 39 планет. Великий триглав астрологии, значит, 27 плюс 3 – 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 флажков или булавочек таких мы поставим на сварожьем круге, каждый флажок в свой зал. И после того, как флажки расставлены с картой, где они стояли на момент вашего рождения, мы сможем приступить к прочтению космограммы Сварога. То, что касается прочтения космограммы Сварога, это, ну, большая тема, это по этой теме будет отдельный вебинар, где мы будем это подробно. Сейчас мы рассматриваем это колесо с точки зрения основ. Значит, с самого наружного края находятся два кольца 12 знаков зодиака. Причем они сдвинуты друг относительно друга, например, на 22,5 градуса. Это два существующих в мире зодиака. Один мы будем с вами называть тропический зодиак или сезонный. Другой мы будем называть сидерический зодиак или звездный. Вот они. Тропический зодиак. Внутреннее кольцо. Сидерический или звездный зодиак – внешнее кольцо. Тропический зодиак мы еще будем называть движущийся, да, или подвижный. А сидерический зодиак будем называть неподвижный. В чем разница? Подвижный зодиак, он привязан к весеннему равноденствию. И там первый градус Овен – это весеннее равноденствие. Но точка весеннего равноденствия в соответствии с циклом прецессии сдвигается. Сдвигается на 1 градус за 72 года и на 2 градуса, соответственно, за 144 года. А за полный цикл прецессии, за 25 920 лет, точка весеннего равноденствия пройдет по всем знакам зодиака. Вот этот знак, этот зодиак, он движущийся или тропический. Тропический зодиак использует западная астрология, зороастрийская астрология. Неподвижный зодиак или сидерический использует только джиотиш-астрология. Сварожий круг использует одновременно обе системы, поэтому на космограмме Сварога у нас оба колеса. Допустим, лев сидерический начинается со 139-го зала Крода, с вот этого градуса льва, а лев тропический начинается еще и в чертоге Орла, вот здесь вот со 130-го зала Сварожьего круга. Со 130-й руной. Таким образом, мы видим, что они сдвинуты относительно друг друга на 22,5 градуса, что есть угловой размер одного чертога. В каждом чертоге 9 залов, каждый зал 2,5 градуса. То есть, вот этот вот зал, допустим, 9-й зал, мир, его угол вот этот вот, 2,5 градуса. 144 зала, их всего 144, по 2,5. Если умножите 144 на 2,5, получите 360 градусов в круге. То есть в круге 12 знаков по 30 градусов на внешнем круге и тропический зодиак, и сидерический зодиак. Вернее, как бы снаружи сидерический, а чуть ближе тропический. На следующем уровне идут изображения 144 рун Харийской короны. На следующем уровне идут номера 144 рун, соответственно, и 144 залов. Харийской сварожьего круга, и 144 частей часа, и 144 лет круга жизни, круга лет и числа Бога нашего. Да? Вот. А также 144, допустим, вот скажите, сколько часов в славянской девятидневной неделе, учитывая, что в сутках 16 часов. В сутках 16 часов, а в 9 сутках 144 часа. Получается, число 144 многократно проявлено в славянской науке времени. То есть это число основное в сварожьем круге. Да, внутри 9 – это Калидыдар. Снаружи 16 – это Калагод. Где мы здесь видим 16? Мы видим в самом, ну, как бы здесь вот ближе к звездам, да? Да, это звезды северного полушария. В центре находится Кинасура или Спас, или Тара, полярная звезда. И по краю идет экватор, то есть звезды южного полушария здесь не обозначены. Но вы должны понимать, что звезд на самом деле в два раза больше, просто южное полушарие здесь не представлено. Хотя звезды южного полушария влияют на нас, даже если мы живем, как с вами, в северном полушарии. Но поскольку наша традиция северная, Россия вообще очень северная страна, у нас тут зима почти 5 месяцев из 12, да, поэтому звезды северного полушария, они разлинейны 16 линиями, то есть проекцию 12 знаков зодиака как линии я сюда не стал делать, просто для того, чтобы сильно линиями этими сеткой как бы не напутать, чтобы не было слишком большого количества линий, черточек здесь. Поэтому обратите внимание, как чертоги связаны с созвездиями. Эту тему мы с вами рассматривали, но учитывая новую информацию по поводу тропического и сидерического зодиака, посмотрите, допустим, чертог Лисы, который начинается в день весеннего равноденствия, да, 22,5 дня. Какой это знак зодиака? Это Овен. Но это тропический Овен. А сидерический – это никакой не Овен, это рыбы. И с точки зрения сидерического неподвижного зодиака, звездного, Овен начинается не с Лисы. Лиса – это не Овен. Тур – это Овен, крышень. С помощью этих двух зодиаков на самом деле становится намного более понятная связь чертогов созвездий и их влияний. Поэтому учитывайте оба зодиака. Ну как же нам жить по оба? Ты все-таки Овен или ты рыбы? Тут, значит, концепция такая. Внутри сидерический зодиак. То есть на самом деле ты рыбы. А снаружи ты Овен. То есть кто такие люди, рожденные в чертоге Лисы? У них дух проявляется снаружи, как будто они Овен. Но внутри они не Овен. Внутри они рыбы. Да? Таким образом, мы видим, допустим, что существуют места, где сидерический и тропический зодиак пересекаются. Допустим, с 22,5 градуса от весеннего равноденствия до 30 градуса идет стопудовый Овен. Он Овен и по тропическому зодиаку, и по сидерическому зодиаку. Поэтому Новый год в астрологии считается днем весеннего равноденствия. 21 марта, когда начинается Овен, тропический Овен. Индусы же, Джьотиш астрология, древнейшая и на самом деле наиболее могущественная астрология, тут как бы я говорю как есть. И это нормальная ситуация, то есть то, что касается Джьотиша, там, понимаете, тысячи книг. То, что касается сварожьего круга, учителя не так много передали, но мы с вами продолжаем исследование, поэтому, конечно, система сварожьего круга раскрывается, да? Но с Джьотишем все равно это не сравнится. Хотя надо Джьотиш воспринимать как наше знание. То есть не то, что вот это наш сварожий круг, а 12 знаков зодиака не наш. Пусть индусы занимаются джьотишем. Это неверный подход. Индусы – это арии, значит, это братья, значит, их наука – это наша наука. Не то, что мы первые, а они за нами там секонд-хенд донашивают. Не такой подход. А то, что они, спасибо, сохранили для нас наше знание. И китайцам спасибо, что они для нас и цзин сохранили. И скандинавам, что они для нас футарк сохранили. Понимаете? Вот такой подход будет более целостный. Потому что наша задача-то не разделяй и властвуй, как у англосаксов, да? А объединяй и здравствуй. Поэтому наша задача объединить. Это, кстати, энергии эпохи Водолея, которая наступила вот с 2012 года. Просто мы это называем не эпоха Водолея, а эпоха Волка Велеса, да? Утро Сварога. Но смысл от этого не меняется. На следующем уровне за 144 номерами залов и одновременно номерами рун харийской коруны, кстати, которые мы работаем через нумерологии. Допустим, число 88. 8 плюс 8 – 16. 1 плюс 6 – 7. Поэтому за 88-м залом под руной под названием стопа на самом деле нумерологически стоит семерка. А семерка – это, извините, белобок, это кету. Да? Или, допустим, за 92-м залом скуфь. 9 плюс 2 – 11, 1 плюс 1 – 2, а двойка в нумерологии – это луна. Поэтому за этим стоит энергия луны. Таким образом, мы нумерологию, конечно же, используем вот на этом уровне, высчитывая число от 1 до 9, которое соответствует 144 залам, 144 рунам. На следующем уровне идут названия. Обратите внимание, что названия и сами залы, и сами руны-коруны, они раскрашены в наши привычные нам 9 цветов. То есть любой черный зал будет начинать чертог, любой белый зал будет заканчивать чертог. В данном случае с 82-го черного гарда по 90 белую звезду будут идти 9 залов в чертоге Лисы Марены. И так далее. На следующем уровне идут четверти сороковников. И на следующем уровне идут сами сороковники. Помните, что мы, в отличие от южно-арийской астрологии Джьотиша, где год начинается 14 апреля, Овен. В отличие, это восточная астрология Джьотиша, южная астрология зороастрийская, год начинает весеннее равноденствие. Западная астрология европейская, тоже год начинает здесь. Только наша северная астрологическая традиция год начинает в день осеннего равноденствия. Вот, но как есть, так есть. Я не могу тут сказать, нравится мне это или не нравится. Это непривычно, да. К этому надо привыкнуть, и это надо учитывать, да. Вот. Но что-то переставить залы местами или начать с другого градуса, конечно, я не имею права. Поэтому я здесь собрал все как есть. Вот. И использовать это одновременно очень правильно, потому что мы всегда можем из одной системы знаний другой дополнить. Понимаете? То есть не упираться нашим сворожим кругом, а расширить нашу славяно-арийскую на время, науку времени, индийской наукой времени, персидской, арийской наукой времени и западноевропейской, которые тоже имеют свои ключи. Допустим, в сворожем круге не передавались аспекты. А мы можем использовать аспекты, принятые в западной астрологии, квадратура, тригон, оппозиция, секстиль, да, то есть вот эти все моменты, которые очень нам упростят работу с космограммой и с трактовкой судьбы, и с предсказанием предстоящих событий, то, что называется периоды или транзиты. Хорошо, итак, на этом уровне у нас пошли 9 сороковников. Что такое сороковник Рамхат божественного начала? Это время, когда Солнце проходит по вот этой дуге эклиптики, и в это время Солнце попеременно соединяется с этими звездами. Да? Волосы Вероники, Гончий пес, Волопас, Арктура – это все звезды, которые входят в первый сороковник божественного начала, Рамхат. Вот он короной записан. Этот сороковник божественного начала состоит из четырех декад, из четырех десятидневных периодов, которые мы с вами рассматривали на прошлом занятии, позапрошлом занятии «Время мер». Помните, красное – восточное, белое – северное, синее – западное, южное – желтое, четверть первого сороковника. То есть 10, 20, 30, 40 и иногда 41 число. 10, 20, 30, 40 второго сороковника Айлета, 10, 20, 30 третьего сороковника, 4 в юге Стужи, 5, 6, 7, 8, 9. И каждый сороковник имеет либо 40, либо 41 день. Рамхат имеет 41 день всегда. А Айлет имеет 41 день только раз в 16 лет, в священное лето. И здесь стоит символ одного из четырех родов святорасы. Харийцы, дарийцы, рассены и святорусы. Так мы называем четыре добавочных, вставочных, ну типа високосных дня в системе Каляды Дары. Таким образом, на этих двух уровнях идут 9 сороковников и 36 декад. 9 сороковников, в каждом 4 раза по 10. 4 × 9 – 36. Поэтому, в принципе, сюда можно было бы записать 36 игральных карт. 4 шестерки, 4 семерки, восьмерки, 9, 10, валет, дама, король и туз. Получается 9 погонов разных, 4 масти, 36 карт. То есть вот это здесь присутствует. Но мы здесь записали номера этих декад буквицей, для того, чтобы оттуда знания, информацию получить. То есть буквица нам для чего здесь вообще в астрологии? Для того, чтобы считать еще один информационный очень важный пласт, без которого вообще мы полностью понимание не придет полностью. Поэтому буквица очень важна. И здесь все числа, допустим, люди фита, это 39 по буквице, да? Или, допустим, како веди, да? Это танк КВ, да? Клим Ворошилов, да? Это по-славянски будет 22. 22 записано. Но образ Клима Ворошилова четко будет проявляться вот в этих четырех залах и вот в этих рунах, которые попадают в сектор КВ. Угу. Хорошо. Что? И внутренний уровень, где у нас находится 16 чертогов сварожьего круга и одновременно 16-летний цикл. Мы уже об этом много раз говорили, что у нас и в году 16 чертогов по 22-23 дня, если в днях, а если в градусах по 22,5 градуса ровно каждый чертог, и в каждом чертоге 9 залов по 2,5 градусов, то есть 9 по 2,5 будет 22,5. Но, кроме того, что у нас 16 чертогов, у нас же еще имеется 16 лет, так вот каждый год 16-летнего цикла тоже связан с определенным чертогом. И вот мы здесь наконец это видим непосредственно, как в одном секторе они записаны. Чертог Девы Дживы, а лето, которое ему соответствует, странник путь. Чертог Вепрь Рамхата, а лето, которое ему соответствует, жрец. То есть кто такой жрец? Рамхат. Кто такая жрица? Рожана. То есть наш папа это Рамхат, Рама. А наша мама это Рожана. Ну а какая мама не Рожана? Это понятно, иначе она не мама. Да? Макаш, мир, явь, это богиня судьбы, которая со своими дочками черной и белой луной долей и недолей нити судьбы плетет, потому что белая луна будет всегда показывать наш высший подарок, наше высшее благословение, доля будет показывать в космограмме, где-то у вас доля стоит в одном из 144 залов. И где-то у вас стоит недоля, а недоля будет показывать проклятие, будет показывать темную сторону нашей судьбы. Таким образом, сплетая воедино земли, знаки, то есть сектора, где стоят земли, и еще позже мы добавим дома, мы подходим с вами непосредственно к самой астрологии. Таким образом, мы с вами начали этот курс с календарей, да, и рассмотрели разные виды солнечных, звездных, лунных, славянских календарей и потихоньку подходим непосредственно к самому предмету звездочтения. Поэтому буду рад видеть вас на вебинаре по славяно-арийской науке времени, где мы более подробно и уже личные карты каждого из вас рассмотрим на своих примерах, на примерах своей семьи. Вы потренируетесь, чтобы закрепить. И будем использовать все инструменты науки времени. Это гороскоп, да? Это календарь и это третий геноскоп. Для того, чтобы в домашних условиях нам было легко заниматься, да? С каждого флага, который мы с вами рассматривали, есть реплика. Красивая, да, и вот она у нас и дизайн человека, и вот он у нас и коляды дармы рассматривали, да, и вот она харийская коруна, да? Поэтому есть все необходимое для того, чтобы мы могли с вами в сжатые сроки качественно изучить славяно-арийскую науку времени, сказать прощай календарю деградации григорианскому убожеству, и для того, чтобы войти в утро Сварога обновленными, сильными, здоровыми и счастливыми. Мира и добра вам и вашей семье. Благодарю за внимание. Встретимся на вебинарах и на нашем, которые мы готовим с Народным славянском радио, сюрприз будет, пока говорить не буду. Встретимся, большой красивый проект нас ждет. Благодарю вас. Низкий поклон тебе, Кирилл, за то, что в очередной раз поведал очень интересную информацию, знания. Ну, пока знаниями, наверное, для многих это не стали, потому что знание, когда ты уже это принял и можешь применять в жизни. Но, во всяком случае, указал тот путь, по которому можно двигаться, где это все можно изучить. Да, если вы желаете более подробно что-то изучать, связывайтесь с Кириллом, и дальше будете на вебинарах уже что-то вот более подробное для себя, более важное, более качественно изучать. Присоединяюсь ко всем словам, пожеланиям Кирилла и низкий поклон всем тем, кто нам пишет, сообщает какие-то новости и участвует в создании народного проекта средств массовой информации державного уровня. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру!